Житие преподобного отца нашего Пахомия Нерехтского. Память 21 марта, 3 апреля. Преподобный Пахомий родился в первой четверти XIV века в городе Владимире на Клязьме. Мирское имя его было Иаков. Отец Иакова был священником в церкви святителя Николая. Его имя Игнатий. Мать называлась Анна. Оба они были люди богобоязненные и дали своему сыну благочестивое воспитание. С 7 лет он был отдан учиться священным книгам и, как скоро навык в Божественном Писании, начал проявлять необычайное усердие к храму Божию. Особенно любил Иаков молиться в монастыре во имя Рождества Пресвятой Богородицы. И в этой славной обители он принял иноческое пострижение с именем Пахомия. «И возгорелось Духом Святым сердце его», — говорит древний жизнеописатель преподобного. «И затрепетала душа его божественной любовью, ибо огонь божественной благодати зажег душу его и восхотел быть иноком. Дух Святой вел его на этот путь». Отец его тогда скончался, оставив Иакова 12-летним сиротой, а мать не препятствовала сыну исполнить его благочестивое намерение и благословила сына на путь иночества. Новопостриженный юноша передается опытному старцу, строгому и требовательному духовному вождю, и беспрекословно подчинился ему. Отрешается от своей воли и сдерживая желание своего сердца. Прошло 40 дней искуса, и настоятель посылает Пахомия в братскую пекарню. Неутомимо трудится здесь преподобный, работая днем и проводя без сна ночи, томя юную плоть свою. Так прошло много времени. Игумен монастыря, видя трудолюбие и смирение преподобного Пахомия, приводит его к святому Алексию, наместнику московского митрополита Феогноста, и просит посвятить Пахомия в диакона. Святой Алексий охотно исполняет это, и в сане диакона преподобный прожил в Рождественском монастыре много лет, около 10, а затем сделался настоятелем Царе-Константиновской обители близ города Владимира. Святитель Алексий, восстановив древнюю обитель во имя равноапостольного царя Константина, не нашел для нее более подходящего игумена, чем преподобный Пахомий, добродетели которого давно знал он. Прибыв в 1362 году во Владимир, чтобы осмотреть воссозданную обитель, святитель Алексей поставил Пахомия ее начальником. Несколько лет управлял преподобный обителью, устаивая в ней порядок жизни, назидая братью словом и примером. Но затем Божья благодать пришла на него, и явилось у него желание перенести свои подвиги на место, где еще не сияли светом благочестия христианские подвижники. Ночью тайно от братьев оставляет преподобный Пахомий Царе-Константиновскую обитель и удаляется в Костромские пределы, на место, которое называлось Нерехта. С собою принес подвижник из имущества только две книги — «Правильную книжицу» и «Псалтирь». Нерехта упоминается первый раз в 1214 году, и в половине XIV века она представляла собой, вероятно, значительное промышленное селение. В Нерехте Пахомий остановился на несколько дней у одного странноприимного мужа и в это время искал место, удобного для создания новой обители. Такое место нашел преподобный в 2 верстах от селения на восток. Оно отличалось красотой, было возвышено и поросло лесом. Вокруг него протекало 2 реки — Солоница и ее приток — речка Гридивка. Место представляло собой полуостров и издревле называлось Сыпаново городище, Сыпанова гора или просто Сыпаново. Плененный красотой Сыпанова, подвижник просил жителей Нерехты уступить ему полуостров, на котором можно было бы поставить монастырь, и землю для обзаведения монастырского хозяйства. С радостью согласились исполнить просьбу нерехтяне, которым было очень приятно поселение у них святого, и усердно помогали преподобному Пахомию в устроении места для обители. Рубили лес, расчищали землю, поставили малую келью самому подвижнику. Преподобный на свои и на собранные с народа средства написал образ живоначальной Троицы и с крестным ходом, сопровождаемый толпой народа, принес образ на Сыпаново. На месте основания храма образ был поставлен и отпет молебен. Разошелся народ по домам, а преподобный в своей келье молился Богу, благодарил его за успешное начатие дела и сказал: «Здесь покой мой, здесь я вселюсь и стану жить, и пусть будет то, что угодно Богу». Жители Нерехты с большой охотой ежедневно приходили к преподобному Пахомию и помогали ему в трудах устроения монастыря. Преподобный усердно трудился с приходившими мирянами, благодарил жертвователей. Пример нерехтян нашел подражателей среди окрестных жителей, которые также трудились с Пахомием. Появились желающие сожительствовать подвижнику в его пустыне, и он с радостью постригал их в иноческий образ и принимал, как чадолюбивый отец. Все было приготовлено к открытию Троицко-Сыпановой обители. Тогда преподобный Пахомий отправился с одним из братьев в Москву и просил у митрополита Алексия благословения на построение храма в обители. Святитель с радостью принял подвижника, давно ему знакомого, вел с ним душеполезную беседу, без замедления дал благословенную грамоту и антиминс. По возвращении из Москвы преподобный еще ревностнее спешил окончить Троицкий храм. Еще усерднее работали с ним нерехтяне и окрестные жители. Вскоре храм был готов, украшен иконами, снабжен книгами и торжественно освящен при участии ближайшего духовенства и при стечении множества народа. Окончив храм, преподобный Пахомий заботливо устраивает монастырь. Братья и многие посетители обители ставят братские келии. Монастырь обносят стеною. Для пропитания братьев заводится хлебопашество. Вырубается окрестный лес, выжигается заросль, и появляются поля, засеянные рожью, житом и овсом. Все это дело преподобное за тем, чтобы братья не были праздными и питались от своих трудов, а не одними приношениями мирских людей. Этого мало. Помня, что монастырь устроился на пожертвования мирян, и даже при их трудовом содействии, преподобный Пахомий поставил за монастырской стеной гостиницу для гостей, то есть приходящих в обитель богомольцев. Исполняя долг гостеприимства, подвижник кормил пришельцев монастырским хлебом и сам с братьев кушал вместе с ними трапезу. Вместе с внешним шло и внутреннее устроение Пахомиевой обители. Подвижник дал ей строгий общежительный устав, определил монастырские должности — келаря, казначея, чтеца, певца и экклесиарха. В конце концов, Нерехтский монастырь стал отличаться таким порядком, что другие монастыри стали ставить его в образец себе. Это вызывало и более усердные жертвы окрестных христолюбцев. Они давали святому настроение монастыря, каждый от своего имения, кто сколько мог. Один зажиточный нерехчанин пожертвовал монастырю 2 колокола, третий устроил подвижник на собственные средства. В трудах и заботах о своей обители, в молитвенных подвигах и попечении о спасении души своей состарился преподобный Пахомий, занемог и почувствовал приближение кончины. Инокам, окружившим одр, он сказал прощальное наставление. «Братья, — начал подвижник, — ныне отхожу от вас и вручаю вас всех Пресвятой Троице и Пречистой Богородице, а вы выберите вместо меня, кого хотите, настоятелем». В ответ братья заплакали и единогласно сказали умирающему старцу: «Отец наш и пастырь, не лучше ли и нам быть погребенным с тобою, чем здесь оставаться без тебя?» Преподобный утешил иноков, советовал им надеяться на Бога и выбрал им в игумены на свое место Феодора, постриженника Владимирского Рождественского монастыря, оттуда пришедшего в Сыпановскую пустынь. И много святой поучал братью и наставлял на путь спасения, как соблюдать чин и устав монастыря, а в заключении прибавил: «Братья, терпите находящие на вас скорби и беды на всем месте, да обрящите благодать Божию». После того преподобный и спросил у братьев прощения, дал им последнее благословение и отпустил с миром по кельям. 21 марта он приобщился святых тайн, взирая на икону, провозгласил: «Господи, в руце Твои предаю дух мой», и скончался. Это было в 1384 году. Погребение останков угодника Божия было очень торжественно, при большом стечении народа. Честные мощи преподобного положены были по правую сторону алтаря Троицкого собора. Когда в Сыпанове строили каменную церковь на месте деревянной, 6 мая 1675 года они обретены нетленными, но оставлены под спудом. Потом над ними был устроен предел во имя угодника Божия. Теперь его святые мощи почивают на левой стороне Пахомьевского предела, против северных врат алтаря. Красивая металлическая рака возвышается над ними, а поверх ее положен образ преподобного Пахомия. Господь Бог прославил своего угодника даром чудотворений, как при жизни его, так и и по смерти. В Нерехте, в одни преподобного Пахомия, проживал человек, преданный неумеренному пьянству. От вина он лишился рассудка, бесновался и говорил бессмыслицу. Много заботились о нем родные, желая исцелить его от болезни, но напрасно. 1 августа, во время освящения воды, когда преподобный шел на речку Гридевку, родственники вели несчастного в монастырь. Остановив крестный ход, подвижник велел привести больного к Иордане, где происходило водоосвящение, и осенил его крестом. Безумный бросился в воду и кричал: «Ах, как больно мне! Старец опалил меня огнем!» При этом он оставался в речке, которая неглубока, плакал и молился на иконы. Рассудок вернулся к нему. Исцеленный потом рассказывал, что из креста вышел огонь, который опалил его. После литургии Пахомий дал исцеленному просфору, и он навсегда избавился от своей болезни. Инок-иринарх, поселившийся в монастыре при жизни преподобного и много помогавший ему в устроении обители, был искусным живописцем. Через 2 года после кончины святого напал на иринарха блудный помысл и тяжко мучил его. Инок покаялся в своем грехе открыто перед всей братьей, но и это не помогло ему. Он постился, молился и, наконец, обратился к заступлению преподобного Пахомия, могилу которого посещал каждый день. В одну ночь, утомленный молитвой и возвратясь с могилы, иеринарх заснул и видит во сне светолепного старца, украшенного сединами, имеющего долгую бороду, белую, как снег, и с жезлом в руке. Старец сказал: «Брат иеринарх, так всегда молись Господу Богу и Пречистой Богородице. Господь помиловал тебя, не согрешай впредь. Вот исцеляет тебя Господь от помысла твоего». При этом чудотворец ударил инока по левому бедру жезлом. Иеринарх в ужасе вскочил и видит пред собой преподобного Пахомия, который говорит: «Не бойся, чадо, ты теперь видишь меня. Напиши же образ подобия моего, потому что Господь сопричислил меня к лику преподобных». Проснувшись, иеринарх рассказал о своем видении игумену и братьям, и в удостоверение показал след удара на бедре своем. Исполняя волю почившего святого, иеринарх написал образ его, который стоит над гробницей и сохраняется до ныне. В селе Иванькове, близ Костромы, в конце 18 и начале 19 веков жил помещик Протасев. Он долго болел глазами и, наконец, ослеп. Несчастный не знал, что делать. Но вот является ему во сне старец и советует помолиться преподобному Пахомию. Между тем Протасев и не знал, где лежат его мощи. Один знакомый ему сказал, что преподобный Пахомий лежит в Сыпанове, и больной с радостью и надеждой явился туда. Целый день горячо молился Протасев у раки преподобного и совершенно прозрел. В благодарность за исцеление свое он сделал серебряную ризу на гробовую икону преподобного. В 1811 году в церкви Сыпанова работали живописцы. Один из них, Соколов, работал в куполе, но так лениво, что священник хотел удалить его. Внезапно Соколов тяжко занемог. Заболела и его семья. Чувствуя приближение смерти, живописец раскаялся в небрежности своей. Тогда явился ему во сне преподобный Пахомий и говорит: «Вставай и впредь так не делай». Явление так сильно подействовало на Соколова, что, скоро выздоровев, он с усердием принялся за работу и прекрасно исполнил стенную живопись. Рассказывают, что преподобный Пахомий еще раз явился живописцу перед тем, как писать ему на стене изображение угодника Божия. Пробудившись, Соколов немедленно взялся за кисть, чтобы не забыть черты лица преподобного Пахомия. В 1843 и в 1892 годах жители Сыпанова были чудесно избавлены предстательством преподобного от пожара. Но особенно памятна для нерехчан и всего Нерехтского края помощь угодника Божия во время холерных эпидемий 1848 и 1853 годов. С весны 1848 года холера сильно распространилась по Костромской губернии. В Нерехте началась она в мае и скоро превратилась в мор. Прихожане села Сыпанова обратились с молитвой к преподобному Пахомию, и он избавил их от смертоносной язвы. Когда совершали крестный ход по селу и деревням прихода, болезнь немедленно прекращалась. Отчаянные больные немедленно выздоравливали. В Нерехту Икона преподобного принесена была в самый разгар эпидемии и оставалась 10 дней. И там очень мало умерло и заболевших, всего 9 человек из 300. Носили икону чудотворца и по соседним селениям, и деревням. Через 5 лет повторились подобные явления милости Божией по молитвам преподобного Пахомия. В одной деревне был тяжко болен холерой старик. Без чувств лежал он, и родные ждали его смерти. Вдруг он вздрогнул и спросил, несут ли угодника. Ему сказали, что с образом уже входят в деревню. Больной тотчас же встал, пошел навстречу иконе и носил ее по домам деревни, совершенно здоровый. Так награждена была вера в помощь угодника Божия. Зато неверие наказывалось. Один врач и жена его, смеясь над приверженностью православных к иконам и набожностью народа. В тот же день заболели они холерой и в страшных мучениях скончались. В 1866 году по молитвам преподобного Пахомия прекратился в Сыпанове падеж скота. К 1892 году совершилось чудо над крестьянкой Елизаветой Федосеевой. Около 2 лет у нее была нестерпимая ломота в ногах и пояснице. Больная сначала еле ходила, потом более полугода почти не вставала. Много лечилась она у врачей, но ничего не помогало. Часто молилась она, прося Господа вразумить ее, куда ей идти на богомоле, чтобы получить исцеление. Молитва ее была услышана. «Во сне ясно увидала я, — рассказывала сыпановскому священнику Елизавета, — будто молюсь в Пахомии в день, 15 мая, вот здесь, у Троицы. Стою же я в ограде, так как народа было множество. А когда пошли крестным ходом от иконы преподобного Пахомия, исходило необыкновенное сияние. Преподобный мне в эту же ночь явился в том виде, как написано на иконе, и велел сходить помолиться об исцелении перед его мощами. Как только я пробудилась, тотчас же дала обещание сходить в Сыпаново к преподобному и отслужить молебен. С этого же дня выздоровление мое пошло быстро, и вот я совершенно здорова, не знаю, как и благодарить угодника. Благодаря многочисленным чудотворениям, местное почитание преподобного в его обители началось вскоре после его кончины, как это видно из чуда с иринархом. После обретения мощей преподобного Пахомия в 1675 году почитание его, естественно, усиливается. Устраивается предел во имя его в одну связь с Троицкой церковью и каменная гробница над мощами. 2 раза в год местно празднуется память угодника Божия, 21 марта 3 апреля в день кончины и 15-28 мая в день его ангела. Тогда бывает большое стечение богомольцев приходской Троицы Сыпановской церкви, стоящий на месте закрытого в 1764 году монастыря.